Ваша задача заключается в том, чтобы установить связь со своим сердцем, понять, чего вы хотите, и привести свои мысли, чувства, энергию и действия в соответствие с этим желанием. Это ваша обязанность. Вселенная сама решит, как, когда, где и что именно должно произойти. Оставьте эту работу ей. Терпение, вера и благодарность. Перемена уже в пути.